Потусторонние волшебные существа. Банши. Банши – жуткое существо, костлявое ведьма-привидение, которое считается вестницей смерти. Происходит из ирландского фольклора. Ее название с ирландского языка переводится как «женщина-дух». Банши обычно описывается как женщина с ниспадающими до пола черными волосами и бледным зеленым лицом. Голос пронзительный и громкий. Говорить она не умеет, лишь издает вопли, которые пробирают до дрожи любого, кто их услышит. Может принимать разные облики, чтобы запугать жертв и вынудить их кричать. Однако сама по себе банши не приносит смерть, только предвещает ее приближение. Интересный факт. Иногда Богарт, распознав у волшебника объект его страха, принимает облик банши и даже способен кричать, как она. Белый речной монстр. Белые речные монстры или лифоиды встречаются в регионах, климат которых благоприятствует их размножению. В Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Они представляют собой большой отрез белой ткани, медленно парящий над землей. Живут вблизи водоемов, болотистых мест или влажных лесов, но не привязаны к одной локации. Лифоиды обладают уникальной способностью маскироваться под окружающую среду и становиться невидимыми человеческому глазу. Белый речной монстр чрезвычайно опасен для живых существ. Охотится он, как правило, ночью, незаметно приближаясь к спящим людям или животным. Захватив жертву, лифоид мгновенно обвивает ее тело и поглощает целиком, оставляя лишь пустоту. Жертва погибает мгновенно. Монстр высасывает из нее всю жизненную энергию. Защититься от белого речного монстра можно благодаря заклинанию Патронуса, создающего защитное поле света и тепла вокруг волшебника. Однако этот метод эффективен только когда жертва осознает опасность и успевает применить заклинание. Интересный факт. Народная молва гласит, что если поставить небольшую деревянную фигурку на прикроватную тумбочку, можно предотвратить нападение лифоида. Богарт. Богарт – разновидность привидения, которое способно принимать разнообразные облики в зависимости от страха волшебника, ему противостоящего. Эти создания предпочитают темные и замкнутые пространства, например, углы в домах, под кроватями, в тумбочках под раковинами и даже шкафы. Порой богарты прячутся в футлярах напольных часов. Истинный облик богарта неизвестен, поскольку, находясь в замкнутом пространстве, он еще не знает, какой страх предстоит воплотить. Самый эффективный способ борьбы с богартом – смех. Чтобы сразить это существо, нужно представить его в комичном и безобидном облике и произнести «редикулус». Богарты принимают разнообразные облики – от дементора и гигантского паука до преподавателя, объявляющего о неудаче на экзамене. Интересный факт. Маглы также могут ощущать присутствие богартов и иногда даже видеть их, хоть и не так четко, как волшебники. Порой на маглов настолько давит устрашающая атмосфера, что они представляют богарта в воплощении своего страха. Болотный фонарник. Болотный фонарник или хинки-панк – загадочное существо с уникальной особенностью. Он выглядит как дым. С виду это хрупкое и безобидное создание. По большей части болотные фонарники пребывают на болотах, особенно по ночам. Эти существа держат в руках светящийся фонарь и, прыгая с одной кочки на другую, заманивают путников в трясину. Студенты-третьекурсники в рамках курса по защите от темных искусств изучают болотных фонарников и впоследствии сдают экзамен, в который входит полоса препятствий с различными темными существами. Порой студенты не справляются с болотными фонарниками и по пояс проваливаются в трясину. Интересный факт. В 1927 году один известный магозоолог смог изловить болотного фонарника в Америке. Гитрош. Гитрош – загадочный дух собаки. Белоснежная шерсть и необычные глаза придают ему особый мистический флёр. Отличается высокой скоростью и может быть опасен для тех, кто его повстречает. Имеет длинный раздвоенный хвост, так его можно отличить в темноте от обычной белой собаки. Обитает в запретном лесу, предпочитая как одиночный образ жизни, так и небольшие стаи. Гитроши появляются исключительно ночью, так как крайне чувствительны к свету. Это существо происходит из английского фольклора и способно принимать различные формы – черной собаки, мула или лошади. Часто преследует одиноких путников и сбивает их с толку. Примечательно, что среди гитрышей встречаются и добрые духи, которые могут указать верный путь и помогают выбраться из леса. Интересный факт. Эффективный способ защиты от гитрыша – заклинание «люмос». Это подтверждает и один волшебник, отразивший таким образом нападение сразу двух гитрышей. Грим. Грим – зловещая черная собака, предвестник смерти, предстающий в образе огромного призрака. Угольно-черная шерсть и блестящие желтые глаза придают ему особенно устрашающий вид. Предсказатели с большой тревогой относятся к появлению образа грима, например, во время гадания по остаткам чая в чашках. Более же рациональные волшебники утверждают, что к смерти приводит не сам грим, а возрастающий после его явления страх. Интересный факт. Вероятно, грим способен принимать и аморфные формы, например, очертания пса среди туч. Известен, по крайней мере, один подобный случай. Дементор. Дементоры символизируют депрессию, страх, апатию и внутреннее опустошение. Вероятно, они способны подчиняться исключительно сильным магам. Так, одни дементоры, подконтрольные британскому министерству магии, сторожат узников в тюрьме Азкабан. Другие же примыкают к темным волшебникам и становятся сильнейшим оружием на их стороне. Внешний вид дементоров весьма зловещий. Они напоминают парящих мертвецов в черных балахонах. Лица скрыты под капюшонами, под ними показывается лишь бездна вместо рта. Кожа дементоров выглядит болезненно. Сероватая, она покрыта слизью и струпьями, словно у утопленника, долго пребывавшего под водой. Рост этих созданий впечатляет. 3 метра и более. Дементоры питаются эмоциями, особенно положительными. При их приближении человек испытывает необъяснимый страх и отчаяние, а мир для него погружается в холод и мрак. Эти существа не делают различий между теми, кого преследуют, и теми, кто попался им на пути. Передвигаются бесшумно, скользя над землей. В некоторых случаях дементор высасывает душу человека, припадая к его рту. Этот процесс носит название «поцелуй дементора». После этого жертва теряет разум, но еще жива. Хотя дементоры не издают звуков, они воздействуют на сознание человека. Интересно, что они не ощущают эмоций животных, анимаги пользуются этим в попытке защититься. Есть только один эффективный метод борьбы с дементорами – заклинание Патронуса. Оно призывает животное, которое выступает в роли защитника. Чтобы заклинание сработало и создало мощный поток света, волшебник должен воскресить в памяти яркие и счастливые воспоминания. Даже если маг не в силах призвать полноценного Патронуса, проблеск света, возникший вместо него, тоже способен обеспечить защиту. Если вы повстречались с дементором, съешьте шоколад. Он восстанавливает силы и поднимает настроение. Интересный факт. Уничтожить дементоров невозможно. Они бессмертны. Нимфа. Нимфа – существо родом из античной мифологии. Эти создания, предстающие в образе девушек, обитают в природных уголках, в зеленых рощах, тернистых горных ущельях и у живительных источников. По легендам, нимфы способны насылать на людей безумие, даровать им пророческие способности и вдохновение. Они также славятся прекрасным пением. Интересный факт. Свидетели утверждают, что на рождественском перу в Шармбатонской академии магии хором поют нимфы. Привидения. Привидения или призраки – нематериальные существа, своего рода трехмерное отражение души усопшего волшебника. Они продолжают существовать в нашем мире, хоть и покинули его. Как однажды метко заметил один талантливый зельевар, призрак – это отпечаток души, покинувшей землю. Призраки не нуждаются в дыхании, пище или воде. Способны проходить сквозь стены и разговаривать под водой. Они не поддаются физическому воздействию, но могут быть перемещены потоками воздуха и воды. Кроме того, способны ощущать запах и вкус, например, тухлой еды. Рядом с привидениями температура воздуха понижается. Если через вас просочится призрак, это словно погрузит вас в ледяную воду. Интересно, что присутствие привидений даже меняет цвет пламени на синий. Лишь волшебники способны стать призраками после смерти. Маглы такой возможности лишены. В Хогварте, основанной около 1000 лет назад, живет множество привидений. Например, толстый монах — привидение Пуффендуя. Он добродушен и склонен доверять даже тем, кто не заслуживает доверия. Кровавый барон — призрак Слизерина, который в порыве гнева убил свою возлюбленную Елену Когтевран. Плакса Миртл — привидение, обитающее в женском туалете на 2-м этаже. Почти безголовый Ник. Привидение Гриффиндора — настоящий кладезь удивительных историй. Серая дама — призрак Елены Когтевран, обитающий на этаже одноименного факультета. Эти существа привносят загадочность и мистику в атмосферу Хогвартса. Каждый призрак имеет свою уникальную историю и характер. Интересный факт. Призраки гоблинов отличаются от привидений волшебников и ведьм тем, что могут колдовать даже после смерти.